Давайте начнем, уже 8:30 было, мы уже с большим опозданием. Я буду галопом по Европам, потому что мы как всегда затягиваем все. Точнее, я затягиваю. Так, значит, начну я немножко издалека. Потом мы, естественно, подойдем к актуальным событиям, как же без этого. Начну я с того, насколько важны знаки. Знаки, которые нам даются свыше. И начать я хочу с изучения Талмуда. Как это ни странно. Значит, наверное, вы знаете, что каждые 7 лет примерно завершается цикл изучения Талмуда и начинается снова. И буквально недавно завершился такой цикл и начался снова с трактата Брахот. Брахот – это самый первый трактат. И, соответственно, значит, вот во всем мире евреи начали заново изучать этот трактат Брахот. И я думаю, что это хороший повод нам тоже немножко его поизучать. Я не буду вас утомлять с прочтением, то есть, если было бы время, я бы сначала прочитал вот текст, как он есть, а потом, так сказать, можно было бы обсуждать, что вы об этом думаете, так сказать, и так далее. У нас времени на это нет, поэтому сразу, так сказать, пойдем к сути. Значит, ну, во-первых, с какой целью записан Талмуд? Это, наверное, все знают. С какой целью записан Талмуд? С какой целью? Что? Чтобы оставить устную Тору. Совершенно верно, чтобы оставить устную Тору, да. То есть, почему, собственно, почему это встал такой вопрос? Почему раньше не записывали? Пока был храм. Потому что люди жили в возможности. Пророчество. Нет, пророчество ни при чем. Можно свое мнение? Ну. Потому что была прервана связь, поэтому и... Мудрецам. Об этом никто не говорит. Значит, смотрите. Послушайте, значит, ответ очень простой. Ушли в изгнание, и поэтому пришлось записать, потому что возникла опасность того, что Тора устная просто потеряется. Потому что до тех пор, пока не были в изгнании, не было такой опасности, так сказать, все было хорошо, так сказать, народ жил своим полноценным образом жизни, все нормально. А в тот момент, когда у нас отнимаются все атрибуты нации, независимость теряется, землю у нас отнимают, храм разрушили, армии нет, экономики нет, культуры, так сказать, народной тоже нет, да? То есть евреи ушли в галут, стали, в общем-то, вместо народа общинами какими-то, да? Так сказать, все у нас отняли, единственное, что у нас осталось, это учение, да? И вот нужно каким-то образом передать тот дух и ту традицию, которая была раньше, и которая сама себя воспроизводила, да? Просто потому что, когда мы живем определенным образом жизни, так сказать, мы естественным образом передаем это детям там, и так далее, это никуда не теряется. А когда это только рассказы каких-то там стариков, так сказать, что было так-то, когда-то, да, там была храмовая служба, там была, не знаю, экономические были какие-то вещи и так далее. Ну, хорошо, ты можешь передать это одно поколение, два, ну, три, и все, так сказать, дальше умирают те, кто видел это своими глазами, и все, и потихонечку это все, так сказать, растворяется. Вот. Значит, соответственно, мудрецы записали Талмуд для того, чтобы когда закончится галут, мы могли с помощью этого Талмуда воспроизвести каким-то образом, что же было тогда. Да? То есть, иными словами, первое и главное, что волнует мудрецов Торы, когда они записывают Талмуд, это пронести сквозь галут вот эту традицию. И на этом фоне, с чего они начинают, да, казалось бы, вот представьте себе, что мы бы сейчас начали записывать Талмуд. С чего бы мы начали? Какой главный вопрос нас интересовал? Что туда написано? Тоже правда. Дальше. С чего начать? С чего начать? Дальше. Ну, с чего? С какого ответа? С храма. С храма. Кому дать составление Талмуда? Зачем? Мы бы написали смысл, почему мы это пишем. Нет, кому дать просто может разрешить быть писать. Ну, смотрите, значит... А? Что? Я бы с праздником начала. Как, да, как не ассимилироваться? Совершенно верно. Значит, получается так, что первое, что их волнует, это вопросы Галута и Геулы, да, сказать, вот мы сейчас входим в изгнание, сказать, входим в Галут, и первое, что нас интересует, мы записываем этот Талмуд для того, чтобы из этого Галута выйти, правильно? Для этого записывать. Соответственно, вот этот вопрос, что делать, когда мы входим в Галут, и что делать для того, чтобы из него выйти, вот это, собственно, основная тема, да, которая волнует мудрецов. А дальше идут, детализация идет, да, сказать, как и что. То есть это некая инструкция по тому, как провести вот это изгнание, как пройти по этому изгнанию и как из него выйти. Да? Вот. И мудрецы, значит, начинают там вот следующим образом. Миэйматай курим шма баравин. С какого времени читают вечерняя шма, да, читается утром и вечером шма. Ответ. Миша шакуаним нихнасим лейхоль бетруматан. С часа, когда жрецы входят, чтобы есть свою труму, да, то есть то, что они получили. Ад софа шмура аришина, до конца первой стражи. Диврей раби Лезер. Раби Лезер это сказал, да? До конца первой стражи. Вахахамим умрим от хацот. А мудрецы говорят до полуночи. До полуночи. Значит, ну, во-первых, Раши нам сразу объясняет, говорит, что значит, что куаним идут есть свою труму? Что, о чем речь? Говорит, Миша ша куаним нихнасим лихоль бетруматан. Да, с часа, когда они идут, куаним есть свою труму. Куаним шенитмеу, жрецы, которые осквернились, вытавлу и кунулись, вегерив шимшан, и солнце для них село, да, то есть зашло солнце, да, для того, чтобы очиститься, нужно дождаться, когда солнце сядет. Вегеа и там, и пришло время их, лейхоль бетрума. Да, и пришло время есть эту труму. Ну, я сразу немшаль скажу, чтобы не тянуть, да. Значит, о чем разговор? Когда уходит в изгнание, это значит, что кто-то согрешил. Просто так в изгнание не уходит. Значит, здесь намекается, что вот эти куаним осквернились. Да, говорится, это куаним, которые осквернились, а потом тавлу, так сказать, кунулись, то есть они, иными словами, раскаялись, да, сказать, они очистились каким-то образом от своего греха, осознали его, да, и зашло их солнце. Что значит зашло солнце? Потеряли независимость, да, значит, началась ночь, то есть галут, да, и вот теперь, когда начался галут, вот они пришли, значит, а что теперь будем делать, да, вот теперь они едят эту свою труму. То есть то, что им полагается, то они и едят, да, большой ложкой теперь. После того, как храм разрушен, вот ничего не остается, как есть ту кашу, которую сами заварили. Да? Окей. Значит, и тут я сразу поясню, что значит чтение шма. Значит, вообще шма – это провозглашение, что Всевышний один, да? И там говорится как? Говорится, шма, Израиль, слушай, Израиль, Господь Бог наш, а в будущем Он будет Богом всех, да? Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Да, то есть это некая программа, так сказать, что сейчас он наш Бог, а в дальнейшем он будет Богом всех, он будет единым. То есть, иными словами, мы входим в Галут и, так сказать, мы держимся нашего Бога, а когда мы выйдем, то мы будем, так сказать, работать на то, чтобы он стал Богом всех. Да? Окей. Значит, Рав Шерки объясняет такую вещь. Он говорит, что, знаете, есть известная история, когда мудрецы сидят в Бнейбраке и рассказывают про выход из Египта. Ну, известная история, так сказать, все читают из-за годы, да, что вот они, значит, сидят в Бнейбраке, и всю ночь они обсуждают выход из Египта, пока не приходят ученики и не говорят им, учителя наши, пришло время чтения шма Шахарит, да, утреннего шма. Значит, он объясняет так, он говорит, что они там сидели, это известная история, что они сидели и готовили восстание, и поэтому ставни были закрыты, чтобы римляне не увидели. Да? И в какой-то момент пришли ученики и сказали им: дорогие учителя, хватит уже разглагольствовать, делать пора. Давайте уже, так сказать, решите уже что-то и пойдем. Да, да, то есть Рав Шерки в этом комментарии, так сказать, он, ну, я не думаю, что это его комментарий, но он фактически говорит, что чтение Шма это в данном случае некая реализация, да, реализация вот этого, так сказать, того, что Господь один. Да? То есть они сидели, судили, рядили, и наконец им сказали, давайте что-то делать. Значит, получается, что у нас есть два раза, когда мы читаем Шма, утром и вечером. Значит, получается, что вечером это касается ухода в Галут, да, наступает ночь, то есть Галут, и мы должны что-то делать для того, чтобы этот Галут пережить. А дальше, когда наступит утро, мы читаем Шма утреннее, то есть мы должны что-то сделать, чтобы из этого Галута выйти. И они, собственно, вот это обсуждают. То есть начинается Талмуд при входе в Галут с того, до какого времени читается вечерняя Шма. Возникает вопрос, что значит до какого времени? А что, у него есть границы какие-то? Выясняется, что да. Да, то есть мудрецы хотят первым же заявлением своим, они говорят, ребята, вы сейчас делаете некоторую работу по тому, чтобы пережить Галут. В чем она состоит? Ну, вообще говоря, понятно, нужно инкапсулироваться, да, сказать, что еврейский народ сделал. Он инкапсулировался, он обрубил все связи с народом мира по возможности, сказать, как можно меньше контактов, как можно сильнее заморозить как бы, все обычаи, чтобы пронести это насквозь, сказать, через весь этот Галут. Да? И вот в этом инкапсулированном состоянии, значит, надо попытаться самосохраниться. Да? И они говорят, ребята, вот это вот, то, что вы сейчас делаете, вот эта инкапсуляция, она хороша до определенного срока. Потому что потом Галут начнет уже заканчиваться, и нужно перестраиваться на то, чтобы выйти из Галута. Потому что если вы останетесь в этом инкапсулированном состоянии, вот в этом вот, да, то вы не выйдете никогда. Вам нужно в какой-то момент сделать этот свитч и перейти дальше, да. И они говорят, до какого времени, да, начиная сначала с какого времени читают Шма, да, ну понятно с какого, разрушен храм, как бы здесь всем все понятно и видно, все понимают, что они ушли в Галут. Тут не нужно как бы ничего объяснять, да, но они тем не менее объясняют, что когда народ согрешил, когда вот эти жрецы, то есть главы народа согрешили и осознали свою ошибку, и раскаялись, так сказать, и оказались в состоянии Галута, да, так сказать, их солнце зашло, то вот тогда, так сказать, они сели и собрались думать, что же теперь делать, да, и вот они едят эту труму. И дальше, значит, Раби Элиэзер говорит, что до конца первой смены, значит, ну, я не буду дальше все подробно читать, дальше выясняется, что есть три смены. Там есть спор, три или четыре, но есть несколько смен. И Раби Элиэзер говорит, до первой смены, то есть треть, по сути своей, да, нужно вот заниматься вот этим вхождением в Галут, так сказать, инкапсуляции. А дальше, а мудрецы говорят, нет, до полуночи. Да, так сказать, то есть полночи, так сказать, и все. Как только перевалило за полночь, это уже как бы начинается день, то есть избавление, да. Это не сразу наступает, так сказать, рассвет придет потом. Но когда мы ощущаем, что полночь прошла, то мы понимаем, что половина, так сказать, Галута уже позади, и сейчас уже надо начинать что-то делать дальше. Ну, там читают Тикун Хацот, там многие, да, и так далее. То есть есть какие-то, так сказать, перестройка, так сказать, сознание идет, да? Ну, хорошо. Хахамим говорим от Хацот, да? Рабан Гамлиэль умер, адши яле амуда шахар. Да, Рабан Гамлиэль говорит, до тех пор, пока не наступит рассвет. Точнее, даже не рассвет, а первые лучи, так сказать, амуда шахар. Да? То есть в тот момент, когда мы почувствуем, что Галут заканчивается, уже первые признаки этого проявятся, да, вот до тех пор нужно все время заниматься инкапсуляцией. Это то, что говорит Рабан Гамлиэль. Ну, хорошо, дальше, значит, они обсуждают долго, сказать, эти всякие смены и так далее. Коль мыша амруха хамим от хацут, мицватан ад шияля мудашахар. Все, что сказали мудрецы до полуночи, это все на самом деле до вот этого, до амудашахар, до рассвета, да, до начала рассвета. А дальше они говорят, «Лама амру хахамим ад хацот». Почему мудрецы сказали «до полуночи»? «Гдели архик адам мин гаавира». Для того, чтобы отдалить человека от преступления, да, от проступка. То есть, иными словами, еще раз я возвращаюсь к этой мысли, что если мы зацикливаемся на галуте, если мы зацикливаемся на инкапсуляции и так далее, и не прекращаем этим заниматься в полночь, да, то это приведет нас к греху. Собственно, и привело, как известно, да? Значит, дальше Гемара обсуждает все это дело и говорит, что есть три смены. Там, вначале там, нам подается некоторый знак, да, вначале кричит, не помню уже кто там, собака, потом осел, потом, значит, ребенок утром просыпается. И дальше они обсуждают, когда, собственно, эти знаки нам даются, в начале этих смен или в конце этих смен. Приходят к выводу, что есть там два мнения, там кто-то говорит, что в конце смен, да? А дальше они спрашивают, а зачем вообще все это? Зачем нам эти знаки нужны вообще? Там кто-то кричит, там туда-сюда. Дескать, выйди на улицу и проверь, в чем проблема? То есть, иными словами, есть же реальность. Выйди и посмотри. Реальность, она не обманет. И они отвечают так. Они говорят, это для тех, у кого нету окон, и которые не видят света. Угу. Понятен намек, да? Да. То есть, есть те, кто не видит света. Рассвет наступает, а они продолжают сидеть в галуте. Это хорошо. Да? Красиво? Вот. Значит, получается, что если бы вот эта гемара была ясна, так сказать, нам тогда, да, то какой знак нам дали? Значит, получается, что начало, они тут обсуждают, что начало смен давать не нужно, потому что и так понятно, да. Первая смена, когда начинается, все видят. Храм разрушили, все, началась первая смена. Но выясняется, что конец последней смены, да, казалось бы, нам тоже должно было казалось, что вот рассвет наступил, вот и закончилась последняя смена. Нет, они говорят, есть те, кто не видит света. И поэтому нам нужны эти знаки. Так вот, я вам хочу сказать, что тот знак, который нам был дан в конце галута, мы это как-то обсуждали, да, была декларация Бальфура. Декларация Бальфура провозгласила, что народы мира, в общем-то, согласны на создание еврейского очага, да, еврейского государства. А дальше там, через 3 года после Бальфура, собралась Лига наций, и уже официально, так сказать, все решили, постановили единогласно, всю землю Израиля в границах обетования отдали евреям. То есть, получается, что если бы в тот момент, когда была декларация Бальфура, евреи бы встрепенулись и поняли, что вот это для них этот самый знак, про который тут говорит Гемара, да, дальше заняло какое-то время, так сказать, до вот эти 3 года до Сан-Ремо, да, подготовились бы за это время, так сказать, и как только было решение, так бы ломанулись уже, да, так сказать, поехали, да, то тогда бы и катастрофы бы не было там и так далее, да. Это то, что Виленский Гаон говорил, да, говорил, как только появится возможность привести 600 тысяч евреев в Эрец-Исраэль, сразу это надо сделать, да, плакал, когда он это говорил, да, известно, вот. То есть мы это пропустили. Ну, кто-то пропустил, кто-то нет, но я имею в виду, в целом, так сказать, религиозные евреи это пропустили. То есть те, кто должны были это знать из Талмуда, да, с этого начинается, пропустили. И поэтому, пока не приехала, так сказать, большая алия светская, никто не поехал. Да, ну, ручеек маленький был какой-то, но народу в Эрец-Исраэль было немного. И к чему это привело? Катастрофе. Да, то есть наступила катастрофа. Почему? Потому что мы не отреагировали на знак Творца. Творец дал нам знак, сказал, все, давайте, я снимаю, так сказать, с вас это бремя, и вместе с этим бременем я снимаю с вас защиту, которая была у вас на протяжении всего галута. Да, это Рамхаль пишет. Рамхаль пишет, что можно понять, так сказать, из того, что Всевышний пообещал защищать народ Израиля в галуте, можно понять, что как только галут заканчивается, то защита снимается. Да? И поэтому, собственно, наверное... А в каком? Где он? Гвурот Ашем, по-моему. Не помню, а точно? Можно найти, да. Миша, есть такая же мысль Маамара Геула Рамхаля. Маамара Геула есть такая мысль, да? Серьезно? Ну, опять же, это интерпретация. Саврасов не считает. Не считает, да, потому что я Маамара Геула знаю только от... Ну, Равсерки так считает, я про Равсерки расскажу. Торг здесь не умеет. Подождите, ну есть же логика. Ну подождите, ну зачем шмира, если нет гаута? Конечно, вы должны выйти. Караул устал, помните? Конечно. А, так ровно ну, поэтому караул устал. Честно говоря, про выйти, то там я вспомнила. Один человек рассказывал, как его мама, нет, или Шва, да, из Польши, как она рассказывала. Там что-то какую-то такую фразу по-польски, он сказал, типа, жиды гуд, Машу по-польски, я не знаю, по-палестина, там была такая песенка. А они, значит, им отвечали, там, поцелуй меня взад, там, как-то, ну, там, да. Я не умею это, на этом языке говорить. И он говорит, ну кто-то, а многие люди, вот его бабушка, ужасно мечтала о ней. И не было никакой физической и финансовой возможности, потому что они были все бедные, и там несчастные, много детей. Вообще близко не могли туда поехать. Ну, это правда, да. Это все кажется, а если бы самолет полетел, да, там не было чего, что есть. Значит, это правильно. Лидер вполне, еврейский лидер вполне мог. Значит, смотрите, англичане начали не пускать не сразу. До 20-го года у них не было мандата. Был какой-то очень маленький отрезок времени. Был отрезок времени. Семью собраться вот так? Было несколько лет. Смотрите, в 39-м году вышла «Белая книга». Да? Значит, британцы начали, естественно, до того притеснять. Это понятно. Но не сразу. Было несколько лет, когда границы были свободны. Открыты. Проблема действительно стояла в том, что это было очень тяжело экономически. Это... Просто дорого стоит. Можно, можно по поводу Польши? Я просто это, ну, немножко так, то, чтобы изучал, не читал. Польша, с 1933 по 1939 год. Самое большое, что значит самое? Это 80% по отношению к 20% въехавших в Палестину. 80% евреев въехавших в Польшу, поэтому в Германию. А там уже были нации. Потому что, видимо, да. Люди хотели жить лучше. В Германии были богаче. Интересная книжка «Девять прав» о том, что составляло 90% хасидов белых и несчастных. Понятно. Это не все погибли. Ну, как факт. Во-первых, они хотели уехать из Польши, это факт. И второе, они поехали в Германию, хотя в Германии уже были хасидов. Семья из Польши. Они были религиозные и очень хорошие. Девушки, они хотели уехать, но они шли с хорошим туризмом. Он говорит, что у вас есть здесь? У них был магазин, они говорят, нет еще евреев. Какой-то вечер год пошел еще раз, потом пришел, пробовал все. Магазин остался, пришел, говорит, нет евреев, что ты едешь? То есть раввины говорили? Были такие, да. Вообще говоря, у еврейского народа есть презумпция невиновности. Да. Да. Я пока за шиворот не беру, не делаю, в принципе, какое может быть требование, каким это как бы... Постановка самого вопроса, она не очень реальна, вот по той самой причине. Да. Потому что поднять такую, каждая семья конкретная, поднять такую программу, это невозможно. Когда он устроил этот конгресс, он сказал больше. Так, господа, господа, я прошу прощения, давайте дальше. Да. Давайте дальше. Тут... Девушки, внимание. Внимание. Я понимаю, что всех... Да, всех волнующая тема, но все-таки давайте дальше. Значит, смотрите. Что здесь происходит? Но я напомню вам, мы как-то об этом говорили. Есть схема разбиения сосудов, да, известно. Ну вот Петя Полонский выпустил такую книжечку, да. Я вот ее прорекламирую, да, «Основа Каббалы», на мой взгляд, очень хорошая книжка. Кстати, если у кого нет, у меня есть на продаже. Все правильно. Вот, замечательно. Значит, и он там эту концепцию в том числе рассматривает. Значит, идея состоит в том, в двух словах, я очень грубо, я потом вернусь к этому еще. В двух словах, приходит яркий свет в этот мир, сосуды, так сказать, не готовы воспринять этот свет, они разбиваются. Что значит разбиваются? Разбиваются, это значит, что свет уходит наверх, а сосуд падает вниз, да, и падает вот в эти нечистые оболочки. Да? То есть дело не в том, что сам сосуд разбивается, не об этом разговор. Это тоже, так сказать, в каком-то смысле верно. Но основное здесь – это разделение между светом и сосудом. Да? То есть так же, как душа и тело. Да, так сказать, разделить – это смерть. Вот. Значит, когда приходит яркий свет, вот в данном случае декларация Бальфура, и вдруг, через 2000 лет почти, что, да, разрешение народов мира единогласно отдать всю землю Израилю в границах обетования еврейскому народу, казалось бы, вау! А как бы реакции никакой, потому что слишком яркий свет, трудно в это поверить, да? Трудно поверить, и вроде мы тут уже привыкли, и а кто знает, а как будет там, ехать не ехать, еврейская ромашка, так сказать, и так далее. Значит, и в результате наступает катастрофа, да, то есть вот этот вот, как сказать, приходит Амалек, который производит вот это разделение, да, и еврейство отделяют, так сказать, еврейство, которое оказалось в земле Израиля, отделяют от всего остального еврейства. Да? То есть вот произошел вот этот разрыв. Вот. Теперь, значит, я вам напомню некоторые знаки, далеко не все, видимо, но те, которые мне бросаются в глаза, для того, чтобы мы понимали сегодняшнюю ситуацию. Да? Потому что сегодня что-то подобное происходит, я так забегаю вперед, скажу. Значит, в 17-м году, как я сказал, был Бальфур. И поскольку мы, так сказать, не отозвались, то была катастрофа. Дальше, через 50 лет, через Ювель, да, через 50 лет, был 67-й год, была 6-дневная война. Еще один знак. Да? Значит, мы захватили все прекрасно, нам дали свыше, так сказать, это Бехесед, это все. Но дальше отдали ключи от Храмовой горы. И как следствие приходит война Судного дня. Буквально через несколько лет. Да? То есть тоже, так сказать, не приходовали, так сказать, то, что нам было дано, и получили вот этот вот удар. Дальше. Еще 50 лет, еще Ювель, да? 2017 год. Что произошло? Нет, 2017. Значит, Трамп заявил, что он признает Иерусалим. Да? Да. То есть через каждые 50 лет происходит знак. Да, не случайно, удивительно. Опять-таки, мы находимся, так сказать, в большой опасности, да, потому что пришел знак, нужно его отрабатывать. Если мы его не отработаем, можно догадаться, что будет. Да? Хорошо, пошли дальше, другую немножко возьмем. В 1920 году было Сан-Ремо, которое отдало всю землю Израиля нам, юридически, да? Через 100 лет, в 2020 году, Трамп признает Иудею и Самарию. Да? Вот только что. Да. Обратите внимание, как перекликается это, да, с тем, что было ровно 100 лет назад. Ну, теперь я задам загадку, но ответа у меня пока нет. Значит, через 2 года после Сан-Ремо было снова Сан-Ремо, да, из-за того, что евреи не посуетились и не поехали, после того, как им отдали всю землю Израиля. В 22-м году собирается снова Сан-Ремо, и по инициативе Черчилля все за Иордания отдается Хашимитской династии, да, то есть Иордания от нас уплывает, 22-й год. 22-й, не 23-й? 22-й год. Что у нас будет в 22-м году? Может быть, что-то связанное с Иорданией. Может быть. Я не знаю пока что. Никто из нас не знает. А? То есть, если мы сейчас исправим то, что называется, то, что мы тогда проморгали, да, то, может быть, через 2 года мы снова исправим. Может, к тому моменту нам, так сказать, дадут что-то по поводу Иордании. Я не знаю, я гадаю сейчас. Теперь давайте дальше пойдем. Еще знаки. В каком году родился Авраам? Кто знает? 1948. Замечательно. Замечательно. Значит, что было, когда Аврааму было 70 лет? 80? 70. Был 2018 год. А, что исход из Египта? Был Брит Бейн Аптарим. Завет между рассеченными телами по традиции был, когда Аврааму было 70 лет. Да, то есть ему пообещали, так сказать, что его потомство будет изгнанником земли не своей, там, и так далее, что он пройдет через все эти галуты, да? И дальше, сказать, что все галуты будут рассечены, да? Ну, я забегу вперед и сразу прокомментирую это. Мы как-то это обсуждали когда-то. Значит, в этой аллегории, да, с этими телами рассеченными, Авраам, он символизирует Всевышнего. То есть он рассекает этих животных, да? И Всевышний дальше ему как бы обещает, говорит, что так же, вот, как ты их рассек, так я рассеку галуты, да? Я рассеку все галуты, кроме, собственно, птицу не рассек, да? То есть Израиль... Да. Вот. Значит, а дальше происходит замечательный эпизод. Говорится, что слетает коршун, или там орел, значит, слетает на эти трупы, да, айд, на иврите он называется айд. Слетает вот этот айд на эти трупы и хочет их съесть. А Авраам его отгоняет. То есть получается, что если мы берем вот эту аллегорию, что если Авраам занимает место Всевышнего, как бы, да, в этой аллегории, то Всевышний отгоняет эту птицу, не позволяет ей спуститься на трупы и их съесть, да. И Раши говорит следующую вещь. Он говорит, что вот этот айд, вот этот орел, это Давид Амелах, царь Давид, который хотел уничтожить, так сказать, эти вот остатки вот этих галутов, да. И ему Всевышний не дал, отогнал его, да, так сказать, Всевышний ему не дал, сказал, что время еще не пришло, и что оно придет, когда придет Машех бен Давид. Да? Так вот, Рафаэль Шварц буквально на днях дал на эту тему урок по какой-то книжке, я, к сожалению, не запомнил по какой. И он говорит, что сегодня Америка – это вот этот самый айд, который нас защищает. Ну, айд, понятно, потому что на гербе Америки, так сказать, есть орел, да? То есть вот, что Америка, она как раз символизирует, или наоборот, этот айд символизирует, так сказать, современную Америку, которая уничтожает все вот эти вот остатки. А? Да, да, конечно, да, конечно, конечно. Рассеченный, да. Причем двухголовый. Нет, двухголовый – это у России. Ну, не только, да, у Рима тоже, да. Значит, теперь смотрите, когда обсуждается война Гога и Магога, то все комментаторы говорят, что будет война с Исавом, то бишь с Римом, христианством, Западом, да. А Мальбим говорит наоборот. Мальбим говорит, что Исав придет помогать. Единственный из комментаторов, который говорит, что Исав придет помогать. Нам придет помогать. Значит, получается такая вещь, что вот если мы посмотрим, так сказать, как это происходит в реальности, да, то от провозглашения государства Израиль и до конца правления Обамы Америка была фактически против нас. Безусловно. Значит, и Европа была против, а сейчас это... Да, и Европа тоже, да. Значит, а дальше, сейчас, так сказать, перевернулось все, и Трамп пришел помогать. Да. Да, то есть получается, что комментаторы, одни видят один кусок истории, а Мальбим видит другой кусок истории. То есть и тот, и другой прав. Да, абсолютно. Вот. Теперь я вам хочу еще одну вещь сказать, что Исав, он ассоциируется еще со змеем, да? Вот этот змей в райском саду, да? Это Исав. Значит, соответственно, у нас есть притча в Торе, да, что Моисею говорится, что возьми свой посох, там, брось его на землю, он превратится в змея, а потом возьми его за хвост, и он снова станет посохом. То есть, иными словами, нам говорится, что если ты перевернешь зло, то можно на него опереться. Угу. Да? То есть вот эти злодеи, если их перевернуть, так сказать, да, они нам будут помогать. И мне кажется, что это то, что мы сегодня видим. Да. Причем и Путин, и Трамп, да, так сказать, вот эти страны, которые всегда были против нас, вдруг они, так сказать, перевернулись. Да? На мой взгляд, это интересно. Дальше. Когда Аврааму было 75 лет, что произошло? Ему сказали лех-леха, иди себе. Да? То есть еще через 5 лет, да, лех-леха. И дальше у него там в схеме заключается с ним завет на всю землю и так далее. Значит, если мы идем, так сказать, по вот этому вот, через, так сказать, по нашему календарю, да, то посмотрим, да. Что будет. Уже осталось 4 года, да? До 75 лет, да? Так, пока я не забыл, я еще расскажу одну вещь, которую я когда-то рассказывал вам. Значит, был такой, в 17-м, что ли, веке, был такой большой мудрец, Йонатан Эйбишус. Его там считали этим самым шабтаистом, там был большой суд над ним, там, знаете, да, эту всю историю там? Нет, не знаю. Ну, против, значит, он, значит, это было после... После Шабтай Цви. Как его звать еще раз? Йонатан Эйбишус. Жил в Европе, большой раввин. Значит, и было, так сказать, это после вот этого шабтаизма, да, так сказать, было все очень жестко, так сказать, по отношению к этому, потому что это был большой удар по еврейству вообще. Вот, очень многие за ним шли, за этим Шабтай Цви, так сказать, и потом было дичайшее разочарование, и люди, так сказать, там, кто перешел в ислам, кто снял кипу, кто там, ну, короче говоря, это был сильнейший удар. И по этому поводу, значит, ортодоксальное еврейство выступило очень жестко против всех последователей Шабтай Цви. И дальше в какой-то момент этот Эйбишус кому-то подарил камею, на которой там было что-то написано, что трактовали как принадлежность к шабтаистам. И против него подал в суд, суд Торы имеется в виду, другой великий раввин, Явец. Эйбишус сказал, что он не имеет никакого отношения к Шабтаю, и что на этой камее это просто ошибка, что там неправильно буквы, значит, написано, что это просто ошибка. И, значит, был дичайший скандал на всю Европу. Раввины разделились, часть за одного, часть за другого. Был дичайший скандал, сказать, был суд состоялся. Эйбишус этот суд выиграл. Вот. Теперь, значит, по этому поводу считали, что он все, сказать, все, что он пишет, что он подгоняет под даты жизни Шабтай Цви, так сказать, многие, так сказать, очень скептически относились к его работам. Дальше, вроде бы, его сын действительно, его как бы уличили в шабтаизме, если я не путаю. Короче говоря, не буду врать, суть в том, что до сих пор как бы вот этот спор, так сказать, он вроде как не закрыт, да, казалось бы, суд все постановил, так сказать, его оправдали, но тем не менее, как бы вот до сих пор как-то осадок остался. Да. Так вот, он в комментарии на Магеллат Эстер, он там делает некий намек. Я не буду сейчас все рассказывать, но смысл в том, что он говорит... Йонатан Эйбишус? А? Кто делает? Йонатан Эйбишус, да. Он говорит так. Он говорит, что текст вот этого книги Эстер, да, Магеллат Эстер, свитка Эстер, настолько запечатан, да, настолько сокрыт, что мудрецы ошиблись, что мудрецы считали, что этот текст отражает только времена перед построением второго храма, а на самом деле он говорит о временах перед построением третьего храма, то бишь наше время. И тогда из этого становится понятно, так сказать, дальнейший его комментарий, да, и оттуда следует, что вот те 70 лет, которые мудрецы приписывают вавилонскому пленению, да, а вся история, как вы помните, свитка Эстер, в том, что вот закончились вот эти 70 лет, и Ахашвейрош, собственно, празднует то, что евреи остались в Галуте, что они не вернулись. Да? Это, собственно, суть этого пира, который он устраивает, да, и в этом весь пафос этой истории, что евреи не только пришли на этот пир, так сказать, на котором праздновалось, что они не вернулись из Галута, но они еще и получали там удовольствие, да, и вот за это, так сказать, их уже привлекли. Это как бы основной пафос этой книги. Значит, это Йонатан объясняет, да? Это все так объясняют. Это все так объясняют. Это все мудрецы. Это общее место. Вот. Что он объясняет? Он говорит, что нет, говорит. Вот эти 70 лет, вы только думаете, что это Вавилонское пленение. На самом деле это 70 лет перед построением третьего храма. Да? То есть, иными словами, что вся вот эта история Пурима, она происходит в наше время. Теперь, значит, следующая вещь, я это все, по-моему, рассказывал. Не знаю, но это все каждый раз нужно рассказывать заново, потому что у нас так часто в кавычках идут эти... Но все равно каждый раз это новая тема. Ну да. Короче, суть вот в чем. Значит, когда Обама подписал договор с Ираном, то вышло некое собрание каких-то раввинов, я не помню, как они там, Сангедрин, не Сангедрин, как-то они себя называли, и они вышли с таким заявлением, что царь снял печатку со своего пальца, со своей руки, и отдал, значит, Ирану, Оману, да, Персия, Иран, да, не случайно, и сказал, вот тебе народ, делай с ним что хочешь. То есть мы как бы благодаря этим раввинам, так сказать, видим параллель, да, что международное сообщество и Обама как царь, так сказать, мира, да, на тот момент, равно как и Ахашвирош был в свое время, так сказать, была империя, так сказать, да, он отдал Аману, так сказать, судьбу еврейского народа и сказал, пожалуйста, я тебе подписываю. Да? А дальше победил Трамп, и в одну ночь все переменилось. И теперь Трамп душит этот Иран своими санкциями. Да? То есть его же Ахашвирош его повесил, задушил, по сути, да, на этом дереве. Да? То есть вот эта история, так сказать, произошла у нас на глазах, так сказать, и Эйбишуц оказался абсолютно прав. Вот такая вот история. Ну хорошо, пойдемте дальше. Какая у нас недельная глава, знаете? Бо. Что такое бо? Бойна. Первое слово, которое в Израиле услышал. Да, все мудрецы, естественно, задают вопросом, почему не сказано лех, да? Ну, это известная тема. Почему иди к фараону, почему приди к фараону, да, или там. Бо это обычно иди сюда. Да? Угу. Лех это иди, а бо это иди сюда. Да. Значит, один из комментариев говорит, иди вместе со мной к фараону, да. Идем к фараону, да. То, что Всевышний находится на стороне Израиля, и он приглашает Моисея войти к фараону, да. Ну, я думаю, что намеки вы сами понимаете, так сказать. Я думаю, что сегодня это как раз очень такая тема. Знаете, давайте намеки тоже расшифровывать, интересно так. Ну вот сегодня можно прийти к фараону и, так сказать, пожать ему руку, так сказать, с ним устроить там, так сказать, совместную пресс-конференцию, так сказать, выяснять, что Всевышний там же находится, да, так сказать. Это не против, так сказать, да, вот это все оборачивается каким-то таким очень хитрым образом. Так, пойдемте дальше. Значит, перейдем мы к теме Юсефа. Значит, Юсеф называется Ситно Шелесав, то есть обвинитель Эсава. И мы нигде в Торе не видим напрямую, что Юсеф где бы то ни было противостоит Эсаву. Никакой ни борьбы, ничего. Ничего, правильно? Угу. Как бы, и возникает вопрос, как бы, почему мудрецы сказали, что Юсеф – это обвинитель Исава. Ну, есть, естественно, объяснения простые. Простое объяснение такое, что Исав пустился во все тяжкие. Он, так сказать, обманщик и, так сказать, берет из этого мира все, что может взять, и убивает, там, и грабит, и так далее. И когда его спрашивают, что ж ты так, то он говорит, ребята, а что вы хотите? Как бы невозможно, либо тут, либо там, сказать, невозможно объединить два мира, и верхний, и нижний. Так сказать. Если мы живем полной жизнью, так сказать, то хочешь не хочешь, покажите мне пример честных, так сказать, порядочных людей, которые не удалились от этого мира, а пребывают в нем. Да? То есть он намекает как бы на такую очень серьезную проблему. Говорит, быть большим праведником, когда ты сидишь там где-то себе в ешиве, обложившись книгами, и дистанцируешься максимально от всех благ этого мира, это, дескать, небольшая проблема, сказать. Это не называется праведность. Сказать. У тебя нет никаких испытаний, собственно. Почему? С какой стати ты праведник? Ты прошел через какие-то испытания, что ты заслужил зваться праведником? Нет, ты удалился от мира. Ты живешь отшельником. Ты, так сказать, сидишь в своем выдуманном мире. Это решение, которое потребовало у тебя какой-то жертвы? Потребовал жертву, да, но ты знаешь, что Назир, он приносит жертву в конце своего Назирута, да? Почему? Потому что он удалился от мира. Всевышний... В конце он приносит жертву, почему? Потому что удалился от мира. Потому что это кайф или удалиться от мира? Потому что это грех. Понимаешь? Значит, кайф. Да. Да, значит, да. Несомненно, да, в каком-то смысле, да, конечно. Вот. Значит, и тут приходит Йосеф и говорит ничего подобного. Я остался праведником, не удаляясь от этого мира. Да, то есть Йосеф находится в Египте на самой материальной должности, какая только может быть. Он, так сказать, глава Египта. Он все делает, чтобы прокормить весь Египет, на нем все это. То есть он находится в самой гуще материальной жизни, но при этом он праведник, он не упал с этой женой Потифара. Да? То есть он говорит, пожалуйста, я являюсь тебе прямым укором, товарищ Исав. Я не ушел от этого мира, я не удалился ни в какую пещеру там или что-то. И тем не менее, я не упал в разврат, в рабство, убийство и прочее. Да? Я ничего этого не делал. И в этом смысле он является обвинителем Исава. Да? Это как бы такое простое, скажем, объяснение. Есть объяснения более сложные, каббалистические всякие. Ну, во-первых, я вам как-то рассказывал, но я повторю, потому что давно дело было. А после переноса посольства Рав Динович дал такой замечательный урок. Я, кстати, выложил его в Фейсбуке у себя. Значит, он говорит такую вещь, что когда был поединок Якова с этим князем Исава, да, с ангелом, то Йосеф там присутствовал, так сказать, не физически, но сам факт того, что Йосеф был в этом мире, так сказать, что его душа была в этом мире, это давало силы Якову устоять против этого ангела Исава. Вот то, что он говорит. То есть, иными словами, но Веленский Гаон формулирует иначе, он говорит, что Яаков смог победить, потому что Йосеф защищал свою мать. Откуда он это учит? Он это учит из пасука. Нет, даже не Мидраш, это пророки. Значит, в пророках сказано, что и будет дом Йосефа пламенем, и дом Якова огнем, а дом Исава соломой, и не останется от Исава ничего. И вот из этого Веленский Гаон учит, что объединение сил Якова и Йосефа, да, вместе, вот это то, что позволяет победить Исава. Ну, это как бы целая длинная тема, мы не будем сейчас сдаваться, но на этом основании учится, что когда идет поединок с этим князем Исава, то его невозможно победить без духовной силы Йосефа. И дальше Динович объясняет такую вещь. Он говорит, что после того, как этот поединок завершается, значит, Яков держит этого самого ангела, и ангел говорит ему, что я должен уйти, потому что взошла заря. То есть, иными словами, наступило избавление, да, что такое заря, это снова избавление, да, и время этого ангела уходить. То есть он как бы олицетворяет силы тьмы, да, и вдруг взошла заря, так сказать, уже закончилось свое время. И тогда Яков просит его две вещи. Он просит дать ему благословение, и кроме того, он получает имя Исраэль от него, да? Вот эти две вещи. И Рав Динович говорит, что благословение из псалмов учится, что это связано с Иерусалимом, потому что есть пасук, который говорит, что в Сионе Всевышний заповедовал браху, благословение. То есть есть связь между Сионом, то есть Иерусалимом, иными словами, да, и благословением. И на этом основании Рав Динович говорит, что весь этот поединок это была борьба за Иерусалим. Он говорит такую вещь, что вот этот вот ангел Эсава, он признает за Израилем, за Яковом, пардон, за Яковом, что он теперь называется Израиль. То есть, иными словами, что произошел переход от религиозно-индивидуальной самоидентификации, то есть Яков, да? Яков – это еврей в Галуте. Перешел переход к Израилю. Израиль – это национальное самосознание. Да? То есть, пока мы находимся в Галуте, никакого национального самосознания нету. Есть отдельные общины, отдельные люди, там наматывают тфилин, там и так далее. То есть, все заповеди сводятся к индивидуальным, по сути. В лучшем случае, к общинным, не более того. А заповеди, которые связаны со всем народом, начинают возвращаться только после создания государства. Да? То есть, там, ну, например, год Шмиты, да, вот там мы обсуждаем, там, что делать на год Шмиты, там, построение храма, борьба с Амалеком, масса всевозможных заповедей, связанных со всем народом, да, служба в армии, опять-таки, да, значит, все это становится актуальным, когда мы собрались как народ здесь. Вот, соответственно, Рав Динович говорит такую вещь. Он говорит, что Эсав, то есть Америка, условно говоря, да, Запад, Запад признал Израиль как государство. Когда провозгласили государство в 48 году, да, то через 11 минут после этого американцы выступили, что они с признанием государства Израиль. Но сначала они голосовали против. Нет. За государство они сразу проголосовали, через 11 минут. Но, то есть, они дали это имя Израиль, да, Якову, сказали, да, ты теперь называешься Израиль. Но, когда дошло дело до Иерусалима, а ведь мы воевали в войну за независимость, пытались захватить Иерусалим, вот здесь американцы сказали категорическое «нет». Более того, они ввели эмбарго на поставку оружия на Ближний Восток. То есть, иными словами, дальше шла война за Иерусалим. То есть, государство они признали, имя Израиль они дали, а вот браху Иерусалим они категорически не хотели дать. Израиль отдельно, браха отдельно, и да. Но в Танахе они рядом. Значит, на самом деле Всевышний называет Якова Израилем потом, не сразу. После всего этого поединка Яков продолжает называться Яковом в Торе, пока он не приходит в землю Израиля. И только тогда, в какой-то момент, Всевышний его называет Израилем. Земля Израиля, то есть Израиль, она это один контент, и Иерусалим, который браха, это другой контент. Да, в каком смысле, да. И ты говоришь, что в ту ночь Яков получил и то, и другое. Нет. Когда он боролся, он выторговал, в результате этого поединка он получил право на Иерусалим. Он получил это право... И браху. Это и есть браха. Значит, он получил признание со стороны, с обратной стороны. Эсав — это обратная сторона, да, Ситрах. Да. Значит, ну, точнее, его ангела, да? Значит, обратная сторона признала Израиль как нацию. И дальше надо было из него выжимать эту браху, то есть признание Иерусалима. И это заняло 70 лет. да, с момента провозглашения государства и до момента, когда Трамп сейчас признал. Сейчас, ну, не сейчас, а в 17 году, да, в 17 году, в декабре, он признал Иерусалим, да, то есть вот эта борьба с Америкой и вообще со всем Западом за право на Иерусалим, она продолжалась все эти годы, да. А теперь, если вернуться к вопросу, Ирис, земля Израиля – это духовная реальность, да, то есть есть, ну, понятно, есть географическая реальность, да, но когда мы говорим про аллегории, то земля Израиля – это некая духовная реальность. И мы в нее пока еще не вошли. То есть физически мы здесь, а духовно мы еще не вошли. То есть право на Иерусалим мы сейчас получили, но войти в Эрец Исраэль, в эту духовную, мы еще не вошли. Да? Теперь, право на Иерусалим надо... А? Почему мы его получили, а право гора еще не получили? Мы получили право. Трамп признал. Трамп признал Иерусалим. А гора, Крамовая гора во. Не наша. Это наше дело, тоже наше дело. То, что мы получили право, это не значит, что мы его реализовали. Есть право, есть реализация. Понимаете? Право раньше получили. Нет, нет, они не хотели нам давать раньше. Они не признавали, Обама не хотел признавать. Может, если бы мы заплатили Может быть. Да, да. Но мы пытались, но как-то вот не пошло. Да? То есть получается, что сначала захватили, потом отдали ключи, потом долгое время ВАКФ там командовал, мы что-то там пытались или не пытались, и непонятно что. И вот только сейчас они вдруг написали, что Америка будет требовать права евреям молиться на Храмовой горе, если вы читали. Да, да, да. Да, да, да. Вот, то есть только сейчас, так сказать, у нас открылась возможность, еще не реализация, а только потенциал, только сейчас открылась, получить, так сказать, храмовую гору, так сказать, по-настоящему, да? И Иерусалимом овладеть по-настоящему, и восточной частью овладеть по-настоящему и так далее. То есть это все еще в потенциале, да? Мы только добились от них вот этого признания, больше пока ничего. Но это важная веха. Это важная веха. И дальше Динович сказал такую вещь, что вот это является основной исторической миссией Машеха бен Йосефа. Ну, Йосеф, да, Йосеф связан с Машехом бен Йосефом. То есть, если Йосеф помогал Якову бороться за Иерусалим, да, то вот в этом его основная функция была. И дальше Динович сказал, что на этом завершается период Машеха бен Йосефа и начинается период Машеха бен Давида. Okay? Сейчас вот это то, что происходит, это именно связь, это уже не придет. Вот я на это как раз на это намекаю, что нужно в этом контексте смотреть на события. Теперь, Динович еще говорит одну важную вещь. Говорит, что с момента, как Моисей родился, и до момента, как он стал, проявился как избавитель, да, прошло 80 лет. Он пришел в Египет, когда ему было 80. То есть от того, что сейчас как бы рождается Машех бен Давид, начинается его эпоха, да, это не значит, что мы уже в дамках. Это займет время. Это займет время. Но исторически, с точки зрения вот миссии духовной, да, Машех бен Йосеф завершает свою каденцию. Вот эти вот все годы, так сказать, до сих пор, да, с провозглашения государства, еще до того, так сказать, подготовка там и так далее, да, и до сих пор это все была функция Машеха бен Йосефа. И сейчас он постепенно должен... Включая Иерусалим, да. И дальше постепенно мы должны перейти к следующему этапу, духовному уже, да. Потому что отвоевать Иерусалим, так сказать, физически, это одно, а войти, построить храм... там и так далее, да, это уже миссия Машеха бен Давида, да. Машех бен Йосеф строит тело нации, а Машех бен Давид вдыхает душу, да, то есть до сих пор... Если вот вы сказали, что когда боролся Яков, то Йосеф духовно помогал. Ну, духовно я имел в виду, что... А я именно воспринимаю, духовное или материальное? Материальное его там не было. Если мы идем по пшату, то Яков боролся один. Да, он всех отвел и вернулся, так сказать, обратно за эту реку Ебок. И боролся один, сказано, и остался Яков один, и боролся с человеком до зари. Вот. Соответственно, можно понять, что это может быть намек на то, что Израиль в какой-то момент был один, или может еще будет один, я не знаю. Вот. Но в любом случае, физически там Иосифа не было. Но сам факт того, что он присутствовал в этом мире, да, он тем самым давал силы Якову бороться. Это то, что говорит Мидраш. Теперь, Мидраш, как понятно, намекает на что-то. Он как бы не просто так, да, потому что просто так мы читаем этот Мидраш и не понимаем, что это за такая виртуальная поддержка, да, так сказать, что там телепатия, чем он там занимался, так сказать. То есть из Мидраша мы не понимаем, что имеется в виду в буквальном смысле, да. А не буквально. Можно понять, что Машех бен Йосеф, он как раз борется с Западом за Иерусалим. Запад пытается отнять Иерусалим, финансирует арабов там и так далее, да. Вон Обама там подписал с Ираном. То есть, короче, с Запада идет зло, так сказать, они пытаются стереть, так сказать, отнять Иерусалим у евреев, да. А евреи, так сказать, держатся за него и не отпускают, да. И это делает Машех бен Йосеф. Весь этот период он называется Машех бен Йосеф. Да, неважно там, кто у власти, так сказать, у власти находится представитель этого, так сказать, этой эпохи. Вот. И это, на это намекает этот Мидраш, да, что каким образом там присутствует Йосеф, вот этим образом, что Машех бен Йосеф, то есть, иными словами, светское еврейство, да, светский сионизм. Что такое Машех бен Йосеф? Это светский сионизм. Да? Ну, по-простому я сейчас говорю, да? Вот именно он борется с Западом за Иерусалим. Ну, мы это очень хорошо видим, потому что религиозное еврейство в большинстве своем сидит спокойно, учит Талмуд. Оно как бы не при делах. Оно, так сказать, говорит, пока не придет Машех, мы не вмешиваемся. Мы, так сказать, оставьте нас в покое. Да? Ну, обобщать не надо, сказать, есть разные люди, я не пытаюсь как бы всех под одну гребенку, но с точки зрения идеологической, да, вот если взять руководство еврейских общин, да, то, ну, хорошо, вот есть, ну, не буду я сейчас сдаваться, все это знаете, как бы, кто какую позицию занимает, неинтересно. Так, ну, хорошо, значит, на этом мы некоторую остановку можем сделать, не знаю, да. А вообще, кто учится, они говорят, придет Машиах, и пока не придет Машиах, нет никакого смысла. Они, а вот об этой дуальности Машиаха, они имеют понятие, они знают, что есть Машиах, они выдают. Смотри, в Гемаре же есть Машиах бен Йосеф, то есть теоретически должны знать. Откуда? Из чего они это учат? Это хороший вопрос. Мы это учим, мы знаем. Значит, не знаю. Значит, я думаю, что это и есть проблема. Значит, у Маниту есть на эту тему книжка. Это комментарий на Рава Кука. Книжка называется «Миспед ле Машиах». «Плач по Машиаху». И он там пишет, что когда-то учение о Машиахе было частью открытой Торы. Но когда возникло христианство и выступило со своей концепцией Машиаха... Забрало право. Дело не в том, что копирайт, а дело в том, что мудрецы решили, что, чтобы не создавать путаницу между этими понятиями и тем самым не подкармливать христианство, потому что оно как бы взяло на себя, так сказать, идею, что вот Иисус это и есть Машиах и так далее. Мудрецы решили перевести этот раздел Торы в раздел, так сказать, в тайную Тору. То есть это стали изучать в закрытых кругах. Это то, что пишет Маниту. И как следствие это забылось, потому что это стало уделом одиночек, да, уделом, как сказать, ехида из гула, так сказать, отдельных людей. Теперь он говорит, что еврейство в мусульманских странах держалось дольше, но в какой-то момент, когда, так сказать, встретились они, да, ашкеназы с сефардами, то сефардские мудрецы тоже пошли по тому же пути. Вот. То есть, иными словами, вся вот эта... Все это учение о Машехе, в том числе про Машеха бен Йосефа, оно стало достоянием каббалистов. Миш, если можно, я просто дополню, я как раз об этом говорил со своим аврехом. И сейчас бытует концепция, что Машиах бен Йосеф, он придет в связке с Машиах бен Давидом. То есть это будет короткий промежуток времени, еще Машиах бен Йосеф не пришел. Не пришел? Да, да, да. Вот, то есть у них сейчас такая сейчас, концепция. Ты сейчас чил. Харидим, литаим. Сейчас вы точку зрения литаим, которые мы не живем во да, знают, Машиах, понимают, что Машиах бен Йосеф. Да, они вот понимают, будет. Что есть Машиах бен Йосеф, но он еще но не пришел. Но они его считают, что это будет некое, что это будет какой-то придаток Машиах бен Йосеф. Да, да, да. Достаточно короткий промежуток времени, вот он сразу придет. Короткий. Да. Смотрите, значит, по поводу Машиах бен Йосефа. Как они его отвечают? Ничего. Что, как да. они? Ну, как они отмечают, скажут, что да, это он, вот он пришел. Он скорее мертв, чем жив, знаешь. В Талмуде он же мертв. Как бы, что мы про него знаем? Мы знаем, что в Иерусалиме плач. Все. Что мы знаем? Написано у Захарии. В тот день возвысится плач в Иерусалиме, как плач по Дадримону, там, в долине Мегидо. Да. И по этому поводу Йонатан бен Узиэль, значит, перевел в своем торгуме, да, торгум Йонатан, это некий комментарий такой, это не просто перевод, а это комментарий. И он расписал в этом комментарии, про что идет речь, да, и написал, что этот плач, это будет как плач по царю Ахаву, то есть по царю Северного царства, да, грешнику да, Ахаву, да. и как плач по царю Иудеи Ушеи, который праведный. То есть получается, что у этого Машиаха, у этого персонажа есть две стороны. Есть сторона злодея, а есть сторона праведника. И, соответственно, намек идет на раскол. Что значит Северное царство и Иудея? Да? Это же намекает нам на раскол, на два царства. То есть, иными словами, намекается, что вот эта гибель Машиаха бен Йосефа, она связана с расколом. Да? И кроме того, намекается, что на этого персонажа будут смотреть, кто-то на него будет смотреть как на праведника, а кто-то как на злодея. Мы даже знаем, кто это. Мы даже знаем, кто это. Кто персонаж, и даже знаем, кто как смотрит. То, что фактически умер, это не показатель того, что мы живем во времени Машиаха бен Йосефа. Для кого как? Мы не считаем, что... Для кого как? Для кого как, это понятно. Ну, как де-факто. Значит, смотрите. Значит, Гриш, я считаю, что он победил. Не, он победил, безусловно. Только он отработал свое. Поэтому Машиах бен Йосеф умер, а Машиах бен Давид не пришел еще. И вот здесь вот эта вот фишка. Можно я полсекунды эту мысль? Потому что в этом и вопрос. Мы имеем Иерусалим, мы имеем признание Иерусалима. И это, кстати, критерий того, что это время Машиаха бен Йосефа. И критерий того, что должен прийти Машиах бен Давид, который нам... В сегодняшней ситуации нафиг не нужен. Никто не хочет подняться в Иерусалим. Всем хочется вот там экономическая составляющая плана Трампа. Это основное, что мы хотим видеть. Так просто я пессимирую, ладно? Это грубо, но все-таки. Ты говорил о Бальфуре. Была декларация, были все возможности организовать Израиль. Всем можно было приехать. А в России все евреи там были начальниками. Ну, я так утрируюсь. Но, в общем, могли спокойно приехать. Поменять немножечко вот вектор развития сюда и все. И не было никаких 6 миллионов освенцев. Конечно. Итак, если мы не сделаем сегодня ничего в плане подъема и встречи Бен Давида, перед нами катастрофа гораздо хуже, потому что это масштабнее. Совершенно. Почему? А я бы хотел, вот Миша, чтобы сказал, что я не прав. Ну, я несколько минут назад я сказал, что когда нам даются знаки, то если мы их не отрабатываем, то наступает... Да, но это в тебя никто не кинет камень. Лучше бы кинули. Я бы пережил. Потому что еще раз, катастрофа гораздо больше. Да, то есть сейчас очень опасное время. Я здесь как раз хочу немножко подсластить пилюлю, что мы находимся здесь. Да. И в этом, что обратного пути нет. Поэтому нас, вот как и в первой, ну не в первой, а вот в этой катастрофе, нас защищает сама земля. Земля Израиля, да. Это Рав Тайхтель, да? Да. Можно мне тоже что-то сказать? Давай. Можно мне нельзя? Если ты спрашиваешь, что Гриша, то позитивное, пожалуйста. Да. Я встану. По поводу борьбы Якова с Саром и Савой, Зор пишет, что во время борьбы Яков, на русском скажу, он забрал ту браху у Сара и Савы внизу, которая была Саром и Савой забрана наверху. То есть Зор намекает, что Сар и Сава – это сатан. Мы знаем, да? Вот та браха, которая была забрана у первого человека в Ган-Эден, это была та браха, которую Исав забрал, которую Яков забрал у Сара и Исава. И мудрецы спрашивают, ну и что? Какое отношение Адам Аришон имеет к Якову? Если вы посмотрите, когда мы читаем по кругу Тору, заканчивая годовое чтение Торы, и начинаем опять Берешит, посмотрите на последние слова Торы, и на начало. Байней Исраэль, Бара, Берешит, Бара, Элоким, Шамай, Берец. То есть цель творения для Израиля создать этот мир. Окей. Позитивно? Скажи еще что-нибудь дальше. У меня дальше по плану было примерно про это. Вот, но я к этому дойду. Я просто по плану иду. У меня тоже план есть. Значит, смотрите. Я просто хотел сказать, что по поводу Машеха бен Йосефа. На самом деле, мы уже столько раз про него обсуждали в разных вариантах, что я даже не знаю, стоит ли нам снова идти. Но... Стоит. Это все время оттачивается, что-то еще. Я просто напомню то, что я все время вам говорил уже много раз. Значит, Рав Кук сказал следующую вещь. Он сказал, что Машех бен Йосеф – это еврейский национализм со стороны как таковой, то есть не со стороны Торы. Да? Он прямо так и пишет, да, что Машех бен Йосеф – это леумиют Исраэль мецад ацмам. Да? Mm-hmm. То есть, иными словами, это светский сионизм. Светский, то есть не исходящий из Торы, а исходящий из самосознание. Из того, что я еврей. Я понимаю, что я еврей. Да? То есть национальное вот это самосознание. И с другой стороны, это национализм, да, леумиют. Да? Ну, здесь напрашиваются, естественно, все эти комментарии про кости Йосефа, да, что такое кости Йосефа. Йосеф говорит, заберите мои кости отсюда, из Египта, да, уберите их. Заберите их. Почему? Потому что это символизирует, что кости Йосефа выходят из Галута, да, из Египта, и переезжают в землю Израиля. То есть кости, дальше Иехискель, да, говорит про видение сухих костей. Mm-hmm. Да, лежат сухие кости, совершенно разрозненные, валяются в долине. И вдруг ветер, и они начинают обрастать плотью, значит, встают живые, так сказать, люди, идут строить Иерусалим. Да? И дальше он говорит, Иехискель, сам прямым текстом, что так же будет с народом Израиля. Что народ Израиля воспрянет из, так сказать, из пепла, грубо говоря, да? Вот. И это то, что произошло. Но если мы немножко углубимся в эту аллегорию, да, то мы поймем, что речь идет как раз про нас с вами. Потому что это не религиозные евреи, которые знают Тору, которые не оторваны от своих корней, которые весь этот Галут учили Талмуд и так далее. А это именно те евреи, которые потеряли все. Остались сухие кости. Никакой плоти на них уже нет. Да? И у них есть вот эта эцем, сущность, да? Они понимают, что да, я еврей. Вот это единственная движущая сила. И именно они приезжают строить государство Израиль. Да? То есть ведь государство Израиль, оно, так сказать, создано, воссоздано евреями из Российской империи, включая Польшу, я имею в виду. Да? Именно вот этими вот, так сказать, сухими костями, которые встали, так сказать, и пошли. Да? Вот. То есть в этом плане Йосеф и Машех бен Йосеф, да, то есть вот именно вот эти вот евреи светские, утратившие всяческую традицию, но сохранившие суть, именно у них есть, как сказать, зекали Израиль, так сказать, связь с землей Израиля, да, именно они приходят и отстраивают государство. Не те, которые полны Торой, потому что им и так хорошо, они сидят себе, учатся, все хорошо. У них есть быт мидраш, они, так сказать, не потеряли связь с Творцом, они продолжают ее ощущать. И поэтому им хорошо. Да? А вот эти кости, так сказать, они приходят. Да? То есть в этом плане роль Машеха бен Йосефа напрямую намекается вот в этой фразе Торы, да, что вынесите мои кости отсюда. Да? Вот. Так то, что Рав Кук сказал, он потрясающую вещь сказал, да? Потрясающую в плане, что он жил 100 лет назад, да, в 35-м году он умер. Он говорит, что вот этот светский еврейский национализм, это и есть Машех бен Йосеф. И когда мир придет к эпохе глобализации, клалут, он называет это, да, в эту эпоху узкий национализм будет подорван. То бишь Машех бен Йосеф будет убит. Это то, что он говорит. И это то, что произошло у нас на глазах. Действительно, что эпоха модерна, когда были всевозможные идеи права нации на самоопределение, да. Было создано государство Израиль, да. Как одно из, за сионизмом, одним из национально-освободительных движений, там, колонии, так сказать, освобождали, там, и так далее, да? Все это сменилось на постмодернизм, когда все эти идеи, так сказать, национальных государств были уничтожены полностью, да? И сейчас разговор идет только об универсализме, о мультикультурализме и так далее. Да? То есть вся вот эта идея национализма, она объявлена как бы совершенно неприемлемой, нон-град абсолютно. Да? Она, так сказать... Так вы хотите. Да, то есть как бы вот эти все идеи убиваются. Да? Просто деконструкция полная идет этих идей. Не только их, но в том числе, да, так сказать, вообще деконструкция идет всех ценностей. Ценности семьи, да, там, и так далее. Да, все. И под это дело, так сказать, нам говорят, как это так, евреи создали национальное государство, да? То есть тут есть некоторый парадокс, евреи все время опаздывают. Евреи боролись, так сказать, во время Второй мировой войны, так сказать, боролись с катастрофой, боролись против нацизма, да? То есть квинтэссенцией национальной идеи. И в результате этого всего евреи создали национальное государство. Да, то есть получается, что какой-то парадокс. Казалось бы, так сказать, вот они должны были от этой идеи быть как можно дальше, да, а произошло наоборот. И сейчас борются с Ираном, да, тоже интересно. Нужно внимательно смотреть на Иран, чтобы понять, куда мы идем. Да, это интересно. В Иране что-то есть, помимо диктатуры, так сказать, этих ребят. Да, там есть что-то гораздо более глубокое. Духовное наследие. Да, совершенно верно. Вот на него надо смотреть, чтобы понять, куда они нас подталкивают? С чем они, собственно, чего им не хватает в нас? Не буду, я сейчас не знаю. Это отдельная тема. Что есть в Иране? Что? Ну, по большому счету, мы идем к универсализму, конечно. То есть, понятно. Понятно, что весь это так. При этом мы должны сохранить национальность. Это понятно, что евреи единственная национальность, которая останется... Когда все остальные станут. Она, это не национальность. Да, вот. Okay. Это состояние потому, души. Именно верно? Потому, что это не есть это просто национальность, как все остальные. Поэтому вот. Это не национальное государство. И... Совершенно верно. То есть мы должны перейти к состоянию цивилизации. Мы должны стать цивилизацией, а не национальностью. Понимаете, у Якова есть три имени, как известно. Яков, Исраэль и Ешурун. Видимо, что-то у них есть. Видишь? Что в Иране есть какой-то элемент цивилизации? Цивилизации, конечно, есть. Смотри, мудрецы же говорят, предсказывают издревле, так сказать, что именно Персия по раз ударит в конце, да? Да, да. То есть, да, разумеется. Нет, это очевидно. Это что я хочу сказать? Что Персия... с точки зрения мудрецов, проходит насквозь всех этих времен, еще с тех пор, когда был Аман, да, и доходит до конца истории, и не теряется. Это не Древний Рим, это не Древняя Греция. То есть Персия, то есть ты говоришь, что они примерно на таком же уровне, как и мы? Примерно, да. Да? Да. То есть да. Они насколько Израиль сохраняется, настолько же сохраняется и Персия. Да, и именно поэтому Аман был Амалеком, потому что Амалеком может быть только тот, кто претендует на избранность, на, так сказать, гегемонию, понимаете? Простой народ, который там сидит, ни на что не претендует, не может быть Амалеком. Амалек – это тот, кто приходит к Творцу и говорит, мы лучше выполним роль избранного народа, чем они. Угу. Да, что Аман говорит? Я вложу в казну и называют сумму ту же, что евреи приносят по полшекеля. Да? Угу. Вот 600 тысяч евреев, сказать, если посчитать, сколько они приносят. Это ровно та сумма, которую говорит Аман. Говорит, я вместо них я внесу в твою казну. Сделай нас, мы истинный избранный народ, да, мы арийцы. Да, знаешь, что арийцы, три ветви их существуют, да, в Индии, в Персии и в Европе. Да. Так что это арийцы, так сказать, в прямом смысле тоже. Это бы не арийцы. Почему? Ну вот, у персов есть. Есть какая-то там кровь арийская. У персов то 100%? Конечно, 100% есть. Не-не, это очень забавно. Я на работе в какой-то момент, там, на прошлой работе, работал с индусами. Это было очень забавно, потому что у них имена абсолютно как у сыновей Амана. Один в один просто. Просто вот по звучанию очень похожие имена. Индусы еврейские или просто индусы? Индусы-индусские. Индийские. Индийские. Ну вот. Короче, я к тому, что, конечно же, вот этот национализм просел, подорван он. И что интересно, что мы, может, не до конца это осознаем, что именно сейчас у этого национализма узкого, так сказать, да, происходят последние конвульсии. То есть вот этот национализм, он ощущает наступление глобализации, и именно от того, что он чувствует угрозу, был принят закон о национальном характере государства, да, Израиля. Именно поэтому. Потому что поняли, что нужно удержать. Да? То есть это движение явно проигрывает перед натиском, так сказать, волны глобализации. Да? И оно пытается удержать какие-то позиции свои. Понимаете? То есть вот этот Машех бен Йосеф гибнет на наших глазах и сейчас. То есть то, что Рав Кук сказал, это не только, так сказать, общее, так сказать, что он угадал, что будет глобализация, так сказать, да? Но это вот сейчас происходит. Вот этот кризис в каком-то смысле связан с этим. Политический кризис, да? То есть есть часть. Что значит только не Биби или только Биби? Именно поэтому вот эта ненависть клокочет. Да, да. То есть есть те, кто хотят удержать то, что было. А есть те, кто хотят создать то, что будет, понимаете? И вот эти две, так сказать, стороны борются. Одни говорят только Биби, а другие говорят только не Биби. Да, то есть Биби стал символом, как бы это не, дело не в нем самом. Нет, он символ того, что либо... Он воплощение, да. Сейчас это настолько очевидно. Ну да. Теперь смотрите. Мудрецы сказали, что любая идея приходит в мир вначале в качестве... Скорлупы, да, говорится, клипа кудемет лапри. А скорлупа предшествует плоду. То есть, иными словами, то, что сейчас пропагандируют, ну, условно говоря, левые, да, вот этот универсализм, как бы, да, первым делом, естественно, это пришло клипа. В качестве клипы. Да. Почему? Потому что это космополитизм, на самом деле, а не универсализм. Да. То есть, это отказ от самоидентификации ради того, чтобы стать как все. Да. Понимаете? Да. И это не пройдет этот номер. Это клипа, да. Это клипа. Но внутри этой клипы есть искра, колоссальная совершенно искра вот этого универсализма настоящего, который, конечно же, победит в какой-то момент. Да? Когда мы поймем в качестве синтеза, так сказать, между правыми и левыми, когда мы поймем, что как раз путь к универсализму это как раз усиление самоидентификации, да? Что только тот, кто знает, кто он, может дать место другому, да? Вот когда это осознание проникнет, вот тогда родится настоящий универсализм, который, собственно, и будет этим Машех бен Давида. Да? Он же не только в этом, да, еще и в том, что... Ну, конечно, не только, но в том числе, да. То есть вот эта идея, так сказать, что мы избранный народ, а остальные недостойны, понимаете, она уйдет, абсолютно. Она уже, так сказать, ее... Окей, то есть идея в том, что мы призваны, пришли сюда, чтобы соединиться, чтобы дать... Всем. Конечно, дать, конечно, то, конечно. Можем, то, есть, то, что вот, у нас есть, дать всем, каждому народу. Конечно, то есть вот этот эгоизм, да. Так сказать, национальный эгоизм, не давать то, что у нас есть, да. Он, конечно, будет разрушен. Да. Он уже разрушается, у нас на глазах он разрушается. Да. И правильно, что он разрушается. Потому что ради чего нам дали Тору? Ради того, чтобы мы, так сказать, передали ее всему человечеству. Я совершенно не понимаю людей, которые говорят, что запрещено учить Гоев, и зачем все это нужно. Значит, я могу сказать, откуда это простекает? Понятно, откуда это простекает. Значит, у Рамбама есть на эту тему, это Рав Шерки подчеркивает, интересная вещь. У него есть разделение на понятие гой и понятие бен нох. То есть гой – это тот, кто не принял на себя моральный минимум, а бен нох – это тот, кто принял. И он там четко говорит, что Бен Нохам можно учить Торе, а вот Гоя нельзя. Почему? Потому что если человек не принял на себя даже самый минимум минимум, а дальше ты ему, так сказать, дашь какой-то свет, и он за него уцепится и попытается это все, так сказать, проглотить, то он ничего хорошего из этого не выйдет. Он лопнет. И это то, что говорит Рав Кук, да, он говорит, что почему Первая мировая война, и в его время это было очень актуально, почему ее развязали именно христианские страны. Казалось бы, Бог есть любовь, там и так далее, подставь вторую щеку. И вдруг вот эти христианские страны развязывают дичайшую совершенно мировую войну, да, на тот момент, а потом еще и вторую. Да? Он объясняет, что если ты не исправил свои качества души в должной мере и пытаешься, так сказать, охватить больше, то в какой-то момент ты сорвешься. И когда им говорят, нельзя убивать, ты хочешь убивать, а нельзя. Ты хочешь воровать, а нельзя. И они пытаются, пытаются, пытаются, и вдруг появился повод, когда вдруг можно убивать, когда можно воровать, понимаете? И идет, так сказать, эта волна, вырывается наружу, так сказать, да, и идет уже во все тяжкие. Да, то есть то же самое было с крестовыми походами, когда вдруг можно, понимаете, можно отхватить чужую землю, можно убивать, можно захватывать добычу, там все, да, вдруг, раз, то же самое здесь произошло. Это то, что Рав Кук объясняет. И отсюда понятно, почему говорится «Гой шумар шаббат хаяв мита». Да? То есть тот, кто не принял на себя моральный минимум, нельзя ему брать на себя больше, нельзя ему брать на себя шаббат. Потому что он будет убийцей. И поэтому он достоин смерти. Что значит «хаяв мита»? Это не значит, что мы должны идти его убить. Да? Это общее, сказать, выражение, которое говорит, что он достоин смерти. То есть мы заранее понимаем, что он обязательно придет к преступлениям. Потому что он не подготовил, сказать, он не взял на себя даже минимум-минимору. Да? Ну, опять-таки, это, как сказать, это все нас возвращает к той же идее насчет яркого света, который невозможно удержать. Да, вот это разбиение сосудов, это вот оно и есть. Да, что когда вдруг этот свет отталкивается, и этот сосуд падает вниз, в эти оболочки, в эти клепот, да, в скорлупу. Это ровно то, что происходит, когда человек...